Братья и сестры, тема проповеди моей называется «День Господень». Скажу, о чем хочу проповедовать и какая цель для моей проповеди. Я нахожу закономерность такую, наблюдая жизнь верующих людей в разных местах, что жизнь человека верующего, поступки его, качество жизни – зависит от того, куда смотрит человек. И цель моей проповеди, чтобы сориентировать наш сердечный взгляд в будущее, вперед, и посмотреть на День Господень. День Господень придет и для святых людей, и для грешников придет День Господень. Когда будет явление Иисуса Христа? Это не тайное восхищение церкви, а открытое явление Иисуса Христа. Это два разных события. И вот это День Господень, о нем слышали люди с древних времен и ожидали, и смотрели на этот день. И многие утешали себя этим днем, потому что День Господень, он имеет разное, различное назначение. Это День Господень. Вот, например, мы читаем в книге пророка Амоса, 5 глава, 18 стих. «Горе желающим дня Господня! Для чего вам этот день Господень? Он тьма, а не свет. Разве День Господень не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния». Вот это да! День Господень – это тьма. В нем нет сияния. А почему так? А люди ожидали. Они ожидали этот день, и вдруг для них пророк говорит: «Горе ожидающим дня Господня». Тогда надо разобраться, кому это сказано. А это было сказано израильскому народу. 21 стих. «Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. И если вы вознесете мне всесожжение, не презрю, не приму. Удали от меня шум песней твоих, ибо звуков гуслей твоих я не буду слушать. Пусть как вода течет суд, и правда, как сильный поток. Вы носили скинию Молохову и звезду Бога вашего Ремфана, изображение, которое вы сделали для себя. Зато я переселю вас за Дамаск, говорит Господь, Бог Саваоф, имя Ему». Оказывается, израильский народ ожидали Дня Господня как светлого дня избавления, поощрения, возвеличения Бога. И вдруг Бог говорит: зачем вам этот день? Он тьма, он не свет. Для кого он не свет? Для тех, которые идолам поклоняются, для тех людей, которые совмещают песни для Бога и звезду Бога Ремфана. У них все совмещается. Они все сожжения Богу приносят, и скинию Молохову носят. Вот такого страшного кровожадного идола. Это божество Молох. Это было такое языческое божество, которому, дети, слышите? Это был такой идол, которому маленьких деток приносили в жертву, сжигали. Вот такой страшный, кровожадный идол был у них. И наряду с этим они пели Богу, они служили Богу и ожидали Дня Господня. И Слово Божие говорит нам: зачем вы ожидаете? Для вас День Господень не будет светом, а тьмою будет. Во 2 Тимофею, 1 глава, 18 стих, апостол Павел так говорит: «Да даст ему Господь обрести милость у Господа в тот день, а сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь». Апостол Павел за Онисифора пишет: «Да даст Господь милость дому Онисифора». Да даст ему Господь обрести милость у Господа в тот день. Какой это день? Это день Господень. И для такого человека, как Онисифор, Это был верующий, посвященный человек. Для него будет день Господень светом. Милость обретет. Почему? А смотрите, он многократно покоил меня. Это значит, сердцу служителя доставил покой, дал возможность ночлега, утешал и накормил, и не стыдился уз моих. Даже когда апостола Павла в цепи заковали за то, что он проповедовал Евангелие, а кто захочет с таким преступником рядом стоять, закованный в цепях, ну как разбойник, что с ним можно рядом вообще делать? Это унизительно. А Онисифор не стыдился узника апостола Павла. Он не стыдился рядом стоять с посвященным человеком. Быв в Риме, он с великим тщанием искал меня и нашел. Не просто было в большом городе, миллионном городе. Рим в те времена это был миллионный город. Телефонов не было. И найти апостола Павла, где он был там, закован в цепи, это не просто было. Написано «с великим тщанием». То есть очень тщательно искал и нашел. Вот такие люди, они обретут милость в день Господа, которые сегодня поддерживают тех, кто служит Богу, кто посвященную жизнь проводит, кто молится за них, кто покой доставляет. Вот таким людям день Господень будет светом и милостью, и радостью. Во 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 19 стих, так написано. «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы слава наша и радость». Апостол Павел на день пришествия Господа, он имел венец, он имел похвалу, он имел радость, он имел надежду. В чем заключалась эта радость? В чем заключалась эта надежда? В чем венец похвалы был? А это то, что он проповедовал верующим в Фессалониках. Это был город, где многие люди проживали развратную жизнь. Это торговый центр был. Там много торговых путей пересекалось. Там большое стечение народа было. Люди любили развлечения и жили в свое удовольствие. И апостол Павел проповедовал Слово Божие. И там уверовали люди. Живая церковь Иисуса Христа. Они так полюбили Бога, так поверили, что их вера выразилась в святой жизни, в подражании апостолам, учению апостольскому. И вера о их, или слава о их вере пронеслась по всей Ахайи. Это местность большая такая. И апостол Павел говорит, а вы будете в день пришествия нашей радостью, и нашей похвалой, и нашей надеждой. Братья и сестры, мы тоже можем себе на день прихода иметь, на день прихода Христа иметь вот эту похвалу и венец похвалы, и славу, и радость, и надежду пред Господом в пришествии. Когда мы это будем иметь? Когда мы сегодня трудимся для Господа, когда мы сеем Слово Божие, когда мы сегодня участники Евангелия, когда мы сегодня души ко Христу приводим и помогаем им на пути со Христом, не преткновение ставим, а помогаем им идти за Христом победно, свято, богоугодно, по вере. И тогда мы можем рассчитывать, что день Господень для нас будет светом. День Господень – это для нас будет славный, венец похвалы иметь. Как это величественно! Брат и сестра, посмотри на день Господень и посмотри на свою жизнь и отношение к служению и к Господу. что тебя ожидает впереди. Посмотри. В первом послании Петра, первое послание Петра, 5 глава, 4 стих, так написано: «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия. И когда явится пастырь и начальник, это Христос, вы получите неувядающий венец славы». Вот для каждого, кто трудится, кто пасет. А в эту категорию пастыри относятся родители. Они пастыри для своих детей. В эту категорию относятся служители, проповедники. В эту категорию пастырей относятся те, кто занимается и наставляет молодежь, детей наставляют, подростков. Это пастыри. Руководители хора – это тоже пастыри. И неувядающий венец в пришествии Господа. Кому это будет? Кто совершает свое служение бескорыстно, кто совершает служение свое во славу Господу, доброохотно, непринужденно. Вот таких людей в день Господень ожидает великая слава. Если сегодня каждая мамочка является пастырем для своих детей, насаждаем им Слово Господне, не сказки читает мирские, не мультфильмы показывает, чтобы дети росли на этой нечистоте, а Слово Господне, веру живую передает. Вот такая мамочка, как пастырь для деток своих, она получит неувядающий венец славы. Каждый папа, который деток своих ведет к Библии, к Слову Божьему, который учит, как чтить Бога, получит неувядаемый венец славы. Каждый пресвитер, который стоит на страже церкви, который церковь вдохновляет служить Христу, очищаться, освящаться, отделяться от этого мира, получит неувядающий венец славы в пришествии Господа. Во втором послании Коринфянам, первая глава, тоже говорится о дне Господнем, с 13 стиха. 2 Коринфянам, 1 глава, с 13 стиха. «И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете, так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашею похвалою, равно и вы нашею, в день Господа нашего Иисуса Христа». Очень интересно, когда в Церкви Иисуса Христа служители и члены Церкви взаимно заботятся друг о друге. И тогда в день Господа, в день пришествия Иисуса Христа, братья и сестры, ваши служители будут вашей славою и вашей похвалою. А вы будете славою и похвалою для служителей в день Христов. И вместе будем на небе радоваться этой встрече, что мы дошли на небо, что мы вместе прошли путь за Христом, путь борьбы, труда, служения вместе. И апостол Павел пишет коринфянам: поймите это, уразумейте до конца вот эту истину. Пусть ваш взгляд туда будет, что мы будем вашей похвалою, равно и вы нашею, в день Господа нашего Иисуса Христа. И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать. В этой уверенности, когда есть у служителей и у членов церкви вот эта уверенность, что мы взаимно будем похвалою друг для друга в день Господа Иисуса Христа, это побуждает с большей отдачей служить друг другу, вторично принести благодать друг другу. И апостол Павел говорит: я в этой уверенности намеревался прийти к вам, чтобы вы вторично получили благодать. А что первично было? А первичное – это то, что Павел рассказал им о Христе, о том, что они, язычники, тоже могут спастись. А вторично благодать. Апостол Павел хотел им преподать обильное духовное наставление, чтобы они больше и глубже и шире начали понимать истины евангельские, чтобы они больше ценили тем учением, которое Христос принес для нашего спасения. Правда, это отрадно. Вот помнить вот эти истины и смотреть вперед на этот день Господень. Это можно применить и в семье, этот принцип. Когда родители, которые заботятся о воспитании детей, богобоязненно наставляют их на путь Божий, то для детей в пришествии Господа такие родители будут славою. А дети, в свою очередь, которые слушаются наставления родителей, выбирают Божий путь, они тоже будут для родителей славою в день Господень. И вот с этими мыслями мы можем вдохновиться еще больше служить Богу, служить друг другу, вместе идти за Христом, созидать Его дело, Его церковь. И эти мысли, они будут содействовать единству, объединению детей Божьих вокруг имени Иисуса Христа. И избавят от разделения, от искания своего, а будет одно желание – порадовать Господа и в день Господа взаимной похвалой быть друг для друга. Во втором послании Фессалоникийцам, 1 глава, с 6 стиха написано: «Ибо праведно пред Богом оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам оскорбляемым отрадою вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явится дивным в день тот во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству». Очень глубокий текст, сияющее откровение о будущем дне Господнем. Для одних день Господень – это будет пламенный день гнева, в пламенеющем огне получать отмщение, а для других – отрада, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами. А Он придет прославиться во святых Своих и явится в дивным в день тот во всех веровавших. Братья и сестры, кто может это объяснить? Как это в день пришествия Иисуса Христа сам Христос придет и явится в среде верующих дивным, явится или откроется дивным? Как это объяснить? Это тайна, загадка. Можем только предполагать, но это будет. Это настолько славное событие будет, когда сегодня люди, которых верующие, которых оскорбляют, которых весь мир недостоин, их сегодня унижают, отвергают, поношения терпят, гонения за имя Иисуса Христа. Но в тот день, когда явится Господь, Он явится дивным во всех веровавших. Не написано только в апостолах или только в пресвитерах, во всех веровавших. Братья и сестры, как это должно нас вдохновлять, стремиться послужить Господу, явить верность Ему, ревностными и горячими быть для Бога, не быть пассивными, инертными, бездеятельными, ленивыми. Нет. Но сегодня трудиться ревностно для Господа. И когда придет Господь, Он скажет такие слова: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина». Это будет услышано всеми теми, кто верность Богу сохраняли сегодня. Братья и сестры, стоит нам смотреть на этот день Господа. И для нас он очень светлый. для верующих, для тех, которые сегодня служат Богу. Это и венец похвалы, и радость, и надежда, и отрада, и похвала, и ободрение, и утешение, и войти в радость нашего Господина, и взаимно быть похвалою друг для друга в день Господа. Это очень величественно. Послание Колоссянам, 3 глава, 4 стих. Здесь тоже об этом же написано. «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Вы можете себе представить, нарисовать эту картину. Приходит во славе Христос. Апостол Иоанн на острове Патмос увидел Иисуса во славе. Это были такие сверкающие одежды ослепительные. Это лицо, как солнце в силе своей. Это ноги его, как раскаленная медь, искрились. И глаза, как пламень огненный. Это было величественное зрелище. И апостол Иоанн, когда увидел это, упал на землю, как мертвый. Братья и сестры, и придет вот этот Господь, и мы, дети Божьи, в Нем прославлены будем. Здесь так и написано. Вы явитесь с Ним во славе. Что это будет за слава? Это преображенное новое тело, тело воскресения, которое не болит, не умирает, никаких воспалений нету. Это новое тело, в котором можно жить в присутствии Бога. Вы явитесь с Ним во славе. А еще не забудем, что это будет на виду у всех людей, всех веков, на виду. И на виду у бесов, и на виду наших родственников, которые отвергли Христа. Это на виду будет, когда мы явимся во славе с Христом. Но для кого это честь? Для кого это будущее такое? Это для тех, которые сегодня написано, «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную, то есть по правую руку Бога, о горнем помышляйте, а не о земном». Вот для кого вот это будет явление и прославление, которые сегодня воскресли со Христом, которые сегодня раскаялись, которые сегодня начали новую жизнь. Это для них будет вот это прославление. Это будет для тех, которые искали горнего, которые о горнем помышляли, живя на земле. Это будет прославление для тех, для которых Христос являлся смыслом жизни, содержанием жизни, наполненностью жизни, центром жизни, целью в жизни. Это все. И здесь так и написано, когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления. И вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи, совлекитесь ветхого человека с делами его, и как святые возлюбленные Божии облекитесь в милосердие, благость, то есть доброту, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, а более всего. Вот для этих людей день Господен – это явиться со Христом в Его славе. Желаешь ли ты, дорогой друг, иметь такую перспективу?